предизбравши жизнь по Богу и для настоящей жизни не ставши совершенно мертвым, а лжец есть и клятвопреступник, как поклявшийся Богу, то есть обещавший течи непорочно путем богоугодных подвигов и не исполнивши того».